Впервые в истории и, наверное, впервые в сказках звери получили деньги и могли их тратить, как им заблагорассудится. По правде говоря, доктор в душе был согласен с Кряки. Он тоже считал, что звери непременно потратят денежки в мгновение ока, но ему было очень любопытно посмотреть, что же выйдет из всей этой затеи. И даже если бы звери потратили все до последнего пенса, и то нельзя было бы сказать, что они неразумные животные. Сколько людей делают то же самое, проматывают огромные состояния, а окружающие продолжают считать их вполне разумными существами. Возможно, мотовство — черта чисто человеческая. Вечером того же дня, когда звери получили свои чековые книжки, доктор допоздна задержался в театре. Ужин уже остывал, поэтому звери сели за стол без доктора. Разговаривали только о деньгах. «А что ты сделаешь со своими деньгами, Ускалле?» — спросила пса белая мышь. «Пока еще не знаю точно», — ответил Ускалле, — «но кое-что на примете у меня уже есть. Ты даже не представляешь, сколько бродячих собак умирает на улицах Лондона от голода. Я уже давно подумываю открыть ночлежку для бездомных, чтобы туда мог прийти любой сирота и любой бродяга и получить там кость, миску, супа и подстилку на ночь, и чтобы никто не спрашивал, кто ты и откуда. Терпеть не могу праздных вопросов. Я уже говорил об этом с доктором Дулитлом, и он обещал мне помочь». «И кто тебя тянул за язык?» — набросилась на Ускалле Кряки. «У нас уже есть приют для престарелых лошадей. Мы на него потратили кучу денег». «Но теперь-то я потрачу свои деньги», — не сдавался Ускалле. «Ты же знаешь доктора», — продолжала сетовать Кряки. «Он ухватится за твою мысль и из доброты начнет тратить свои деньги тоже». «Бубу говорит, что доктор Дулитл сейчас богат. Ну и что с того? Помяните мое слово. Не за горами тот день, когда он снова окажется без гроша. И вот тут-то мы ему и поможем. Поэтому пусть все ваши денежки лежат в банке, не трогайте их, берегите их». «Но доктор сказал, что мы сами заработали эти деньги», — хрюкнул поросенок. «А значит, они наши». «Без доктора ты не заработал бы и ломаного гроша», — ухнула с камина сова. «Люди, чтобы сберечь деньги, пускают их в оборот и занимаются торговлей». «А вот это по мне», — перебил Хрюки и звонко шлепнул себя копытцем по груди. «Что может быть лучше торговли овощами? Я открою на свои деньги овощную лавку и половину от прибыли буду отдавать тебе, Кряки, чтобы ты хорошенько кормила доктора». «Боже, что же ты затеял?» — сплеснула крыльями Кряки. «А почему нет?» — не сдавался Хрюки. «У меня хватит денег, чтобы скупить все вилки капусты на лондонском рынке. Я самый богатый поросенок в Англии». «Ты, наверное, самый глупый поросенок в мире», — сердито крякнула утка. «Как только ты откроешь лавку, то сразу же сам слопаешь все свои овощи, и нечего будет продавать». Звери еще долго пререкались за ужином, но так ни до чего и не договорились. Да ну и понятно, трудно было ожидать, что кто-то откажется от тех удовольствий, которые можно получить за деньги. Белая мышь попросила доктора сходить с ней в сырную лавку, и там они купили полфунта каждого вида сыра, который только там был. А было там ой как немало сыров. Даже доктор Дулитл не знал и половины их названий. Когда они пришли домой с огромным свертком, от которого соблазнительно пахло сыром, Хрюки выпросил у белой мыши по маленькому ломтику каждого сыра. Он хотел запомнить их название и вкус не потому, что был лакомка, а потому, что ему вздумалось написать книгу «Мои питательные кулинарные приключения». А так как в жизни поросенка подобных приключений хватало, то книга тянула томов на 10. Хрюки с помощью доктора сам покупал себе овощи и фрукты, самые дорогие и редкие. Однажды в большом овощном магазине одна дама увидела, что поросенок лакомится спаржей и набросилась на доктора Дулитла. «Как же вы смеете скармливать свинье такие изысканные овощи?» Хрюки с высоко поднятой головой и набитым спаржей ртом посмотрел на сердитую даму и попросил доктора Дулитла. «Скажите ей, господин доктор, что я сам все это купил на собственные деньги». Доктор не мог отказать себе в удовольствии и перевел слова Хрюки на человеческий язык. «Вы бы видели, что случилось с дамой. Она открыла рот, потом закрыла, так ничего и не сказав, а затем покраснела ярче летнего помидора и бросилась вон из магазина». У поросенка появилась еще одна привычка. Ему ужасно понравилось начищать до блеска свои копытца. Он даже договорился с маленьким чистильщиком обуви, и тот каждое утро приходил к дому, где жил доктор Дулитл и его звери, и на ступеньках драил копытца Хрюки. Поросенок при этом гордо поглядывал на прохожих. Именно эти блестящие копытца и переполнили чашу терпения Кряки. «Да как же тебе не стыдно тратить деньги на такие пустяки?» — укоряла она Хрюки. «Но это же стоит всего один пенни в день», — оправдывался поросенок. «Транжира ты поросячий!» — даже взвизгнула от возмущения Кряки. «Да в падлибе, я на два пенса готовила вам всем обед!» «Положение обязывает», — задрал пятачок Хрюки. «Не могу же я выйти на улицу с грязными копытцами. Там дети узнают меня и показывают пальцем. Смотрите, вон идет Хрюки, знаменитый артист». «Скажи лучше, знаменитый хвостун», — проворчала Кряки и вернулась к своим кастрюлям. Утка мыла и перемывала посуду, готовила и убирала изо дня в день. Свои деньги она не тратила ни на что, в то время как остальные звери бегали по магазинам. Лишь сова Бубу была такой же осмотрительной. И как-то в голову Кряки закрылась мысль, а почему бы мне не нанять посудомойку? Мысль ей настолько понравилась, что уже на следующий день молодая опрятная девушка мыла тарелки и драила кастрюли. Кряки только показывала ей крылом, что вымыть и что куда убрать. Платила Кряки девушке из собственных денег. Но если Кряки нарадоваться не могла на прислугу, то Джону Дулитлу жить и от нее не стало. Девушка, как и многие другие, мечтала о сцене, о театре, о букетах цветов и поклонниках. Одним словом, она хотела стать актрисой. Она принялась осаждать знаменитого доктора Дулитла просьбами. «Господин доктор, помогите же мне попасть на сцену. Я буду прекрасной оперной певицей». Доктор послушал, как она поет, и пришел в ужас. «Вы прекрасная посудомойка», — сказал он ей. «Ну зачем вам понадобилась оперная сцена?» Но девушка не отступала, и доктор стал возвращаться домой только тогда, когда посудомойка уже уходила. А утром, прежде чем выйти из своей комнаты, он посылал Кряки разведать, где сейчас эта девушка, а затем окольными путями потихоньку покидал свой дом. Скок поначалу даже не знал, что делать с деньгами. Но вот однажды к доктору пришли больные собаки, и от них Скок услышал, что его родная сестра Мэгги живет на южной окраине Лондона. Скок решил навестить сестру и попросил доктора поехать с ним. С последней встречи брата и сестры минуло уже 8 лет. С тех пор сестра вышла замуж, а совсем недавно родила 5 очень милых щеночков. У всех матерей одна забота — вырастить своих детей здоровыми. 3 щенка Мэгги росли здоровыми и резвыми, а 2 были слабенькими. Поэтому сестра Скока ужасно обрадовалась, что брат привел доктора Дулитла. Доктор осмотрел щенков и сказал: «Не тревожьтесь, никакой серьезной болезни у них нет. Конура у вас тесная и душная, детям следует бывать побольше на свежем воздухе». «Но я же не могу отпускать их одних, малыши едва-едва научились ходить, а сколько опасностей на улицах Лондона, того и гляди, кареты переедут». «Все будет хорошо, Мэгги», — неожиданно воскликнул Скок. «Я найму няню, настоящую, человеческую». И так он и сделал. Через 1-2 на улицах Лондона появилась няня в белом переднике и чипце, которая катила коляску, а в коляске сидели 5 щенков. На улице было еще холодно, поэтому щенки были одеты в вязаные жилетики. Рядом с няней шагал дядя Скок, пес из цирка Джона Дулитла.